Глава 5. Озерск, Тянск. Начало июля 1968 года. Сегодня, 3 июля, члены экипажа самолета «Дуглас ДС-8» по решению компетентных государственных органов были отпущены вместе с самолетом. Напомню, инцидент с самолетом американской авиакомпании Seaboard World Airlines – произошел 1 июля нынешнего 1968 года. Авиалайнер нарушил воздушную границу СССР над Курильскими островами. Самолет был перехвачен советскими летчиками и принужден к посадке в аэропорту Буревестник на острове Итуруп. Это были новости, а теперь послушайте записи легкой музыки. Поет то его соостер и ансамбль «Дружба». Ты просто моя суббота, твой плен и моя свобода. И все у нас впереди. Вот ведь, отпустили все-таки. Встав, Пенкин выключил радио. Обычный проводной репродуктор. И, искоса глянув на вошедших, махнул рукой. Да что вы там в дверях-то, как сиротинушки, проходите уже. Тем более, Игнат Степанович, это вообще-то твой кабинет. Вот, улыбнувшись, Ревякин легонько подтолкнул девушку в спину. «Та самая Евгения Колесникова, про которую я говорил. Евгения Александровна». «Здравствуйте», — несмело поздоровалась Женька. «Пенкин Сергей Петрович». Следователь уселся за стол и улыбнулся. «Да мы ж с вами знакомы, не помните? Как-то виделись уже. Да присаживайтесь же». Этого молодого следователя Женя вспомнила, действительно встречались. Да и в прокуратуре мельком видела. Но, в общем, не суть. «Ну, я пока пойду», — одернув пиджак, дернулся было Ревякин. «Нет-нет», — Сергей Петрович чуть приподнялся и махнул рукой. «Вы тоже поприсутствуете, товарищ капитан, чтоб в курсе дела были». В узеньких кремовых брючках и в светлой рубашке с погончиками и короткими рукавами, явно импортной, следователь выглядел как-то не очень солидно и больше напоминал слегка оборзевшего старшеклассника. Ну да, так и есть. Особенно, когда вот так вот смахнул со лба челку. Интересно, сколько ему лет? Тьфу, ну что за мысли-то?» Женька поспешно опустила глаза. «Так вот, Евгения Александровна, у меня к вам есть одно очень важное дело. Вы, конечно, в курсе недавнего убийства?» «Так, в общих чертах», — спокойно ответила Женя. «Спокойно-то спокойно, но чего ей это стоило? Хотелось тут же вскочить и захлопать руками, или закружиться, запрыгать на одной ноге. Неужели ее сейчас привлекут к расследованию? К тому самому серьезному и важному делу. Убийство — это вам не пластиночный самопал». Так вот, Сергей Петрович снова поправил челку. «В качестве подозреваемого у нас имеется неустановленное пока что лицо, с известными приметами. Коренастый, с длинными волосами, ну, под бетлов, понимаете?» «Понимаю. Волосы такие, каштановые или темно-русые, тут толком не рассмотрели». «Шатен, скорее всего», — подсказал Ревякин. «Ну да, шатен. Одет в спортивные шаровары, олимпийка на молнии, кеды. Еще рюкзак и зеленая брезентовая куртка. Такая, как в стройотрядах носят. Может передвигаться на мотоцикле зеленовато-голубого цвета. Мотоцикл легкий, ковровец или восход. Ну, как бы вам объяснить?» «Восход на 175-й ковровец похож». Женька как бы, между прочим, повела плечом. «А с более ранними моделями вряд ли спутаешь. Там и седло не такое, и бак». «Однако», — чуть помолчав, с уважением протянул Пенкин. «Я вижу, вы разбираетесь». «У самой мотороллер». Хозяин кабинета с усмешкой поправил воротник и посетовал. «Вторую неделю жара стоит. Когда хоть отпустит?» «Ха! Они на жару жалуются!» — в голос расхохотался следователь. «Радоваться надо. В кои-то веки в Озерск лето пришло. Хотите, чтоб дожди зарядили?» «Нет, дождей не хотим». Колесникова мотнула головой, и все дружно рассмеялись. Свисевшего на стене портрета также весело щурился Ильич. Видно, тоже радовался солнышку и погожему летнему дню. «По приметам еще вопросы есть?» — уточнил Пенкин. «Есть!» — резко кивнула девчонка. «Вы сказали кеды. А какие, наши или, скажем, китайские, два меча? Вообще-то большая разница». Пенкин вскинул брови. «Ну, Евгения Александровна, честно сказать, потрясен. Не зря вы на юрфак пошли, не зря». «Так вас же Владимир Андреевич и сосватал. Я поначалу в педагогический собиралась». «Покедом тоже пока неопределенно», — хмуро бросил Игнат. «Как и по мотоциклу». «Так, разве что косвенно». «А нам нужно конкретно», — покусав губы, Пенкин снова посмотрел на Женьку. «Так вот, Евгения Александровна, вам вот как раз такое конкретное поручение». «А можно без отчества?» — осмелев, попросила Женька. «Вот просто Женя, как все здесь зовут, а то чувствую себя лет на 40 или даже на 50». Следователь улыбнулся. «Ну, на 50, скажете тоже». «Ну, Женя так Женя, извините, обидеть не хотел». После этих слов Пенкин наконец-то перешел к делу, весьма, кстати, непростому и щекотливому. Оказывается, подозреваемого, того самого потлатого парня, видели в Озерске еще и в мае, почти за полмесяца до убийства. А может быть, он и раньше сюда приезжал и совсем не обязательно оставлял после себя трупы. Понимаешь, ну, просто как у молодежи говорят, снимал девчонок и... а дальше уж как сложится. Не брезговал и школьницами. Да и убитые несовершеннолетние. Так вот, к чему это я? Чуть помолчав, Пенкин продолжил. «У вас же, Евгения, Женя, наверняка молоденькие подружки есть? Так вот бы нам узнать, эдак осторожненько». Тут следователь явно смутился, впрочем, быстро со своим смущением справился. Разговор-то шел деловой, так сказать, сугубо профессиональный. «Короче, узнать надо, мало ли, кто-то к девчонкам приставал, похожий по приметам. Понимаете, Женя?» Пенкин снова покусал губы. «Как бы это сказать, тема-то деликатная, тонкая. На всех углах о таком не болтают, но среди подружек наверняка хвастаются. Ну, лестно же, школьница и вполне себе взрослый мужчина, причем далеко не старик, и допускаю, что вполне симпатичный». «Поняла», — кивнула Женька. «Ну, подружки есть». «Думаю, кто-нибудь что-нибудь такое и слышал. Озерск — город маленький. Малолетки могли и похвастать, если там все по-добру. Но вы правы, взрослым ни за что не расскажут». Чтобы лишний раз не светиться в милиции, решили, что практикантка пока в отделение заходить не будет, ну, разве что в самом крайнем случае. Передавать информацию предложили через старшего лейтенанта Дорожкина, тем более, что его жена Катерина — лучшая подруга Женьки. «Лучшая подруга. Так-то оно так, да в последний год разошлись пути дорожки». Женя уехала в Ленинград учиться, Катерина же осталась в Озерске, поработала на местном молокозаводе, а потом вышла замуж, родила. «Так что теперь какие уж там подружки и танцы, пеленки распашонки одни». Если уж на кого юная практикантка и возлагала надежды в рамках порученного дела, так это на новую свою знакомую, Юлию, и на братца ее Игорька. Тот ведь еще пронера, мало ли что где услышит. «Женя!» — Ревякин догнал девушку на крыльце, взял под руку. «Удачи хочу пожелать. И это, музыкальное-то дело с тебя никто не снимал, так что и по нему тоже работай». «Да по нему я как раз и... там такие подвижки уже». «Ого! А ну-ка давай-давай, докладывай». Редакция районной многотиражки «Серп и молот», в народе «Рога и копыта», располагалась в самом центре старого города, на углу улиц Советской и Чичерина, рядом с дворцом пионеров и галереей торговых рядов, памятником архитектуры конца XVIII века. Прямо напротив виднелось массивное здание кинотеатра, бывший собор, чуть дальше — контора пригородного лесхоза и склады. Если так можно выразиться, дружный коллектив редакции состоял из 6 человек. Главреда, он же и выпускающий редактор, Евстратова, секретаря Елены Федоровны, художника и 3 сотрудников, от скуки на все руки. Очеркисты, эссеисты, фотографы, когда надо и репортеры. В общем, настоящие акулы пера, журналисты, газетчики. Был уже полдень, знойный и ленивый. Сквозь завешенное марлей окно доносились звуки проезжающих мимо машин и мотоциклов. Вкусно пахло смородиновым листом и почему-то липовым цветом. Хотя липы уже отцвели. «Отцвели уж давно хризантемы в саду. Глянув на часы, весело пропел Коля Левушкин. Вообще-то Николай Николаевич, но все в редакции звали его Коля. Впрочем, особо не шпыняли. Коля был этакий безответный уволень-доброход. Хоть и безинициативный, зато ко всему готовый, куда пошлют. Звезд с неба Николай не хватал, и к своим 33 годам звездой провинциальной журналистики так и не стал. Да, честно сказать, не очень-то к этому и стремился. Его и так все устраивало. Пусть оклад небольшой и редко премии, зато более-менее спокойно, без напряга и сутолоки. Не то что в средней школе, где Николай Николаевич тоже успел поработать учителем и в ужасе сбежал, не дожидаясь никакого удобного случая. Хорошо подвернулся вот серп и молот. Там как раз искали сотрудника, а Левушкин по образованию был литератор, точнее, учитель русского языка и литературы. Вот пригрелся. Газета выходила два раза в неделю, во вторник и четверг. А сейчас был четверг, самый любимый день недели. Номер сдали еще вчера вечером, теперь можно было отдышаться, просто посидеть за столом, безо всякого дела, посмотреть в окно, помечтать. «Что, Коля, все ворон считаешь?» Сосед по кабинету Лёшка Востряков был то еще язвой. Ну да, Коль привык. Не ворон, Лёшенька, не ворон. Думаю. Ох ты! Востряков всплеснул руками. О чем же? Разрешите узнать? Часом не о судьбах ли русской литературы? Хм. В том числе и об этом. А если не я, то кто же? Кто? Я тебя спрашиваю, Алексей. Левушкин произнес эту тираду с непроницаемо серьезным лицом и тут же расслабленно расхохотался. С чувством юмора у него было все в порядке, как и с мозгами. Другое дело, что бездельник и лентяй, или лучше сказать мечтатель, помесь Манилова с Обломовым. «Вообще же думаю, в какую столовку идти. Если ты не в курсе, до обеда 20 минут осталось». Так и было. 20 минут, 19:30, уже часики-то тикали. И это было славно, очень славно. Коля уже давно заметил, что все важные срочные дела наваливались обычно до обеда. После обеда же можно уже было особенно не волноваться, писать себе потихонечку очерки без всякой нервотрепки, без беготни. «Думаю, в буфет», — без раздумий заявил Востряков. «Сегодня четверг, свежее пиво завести должны бы, дернули бы по кружке». Алексей и Левушкин всегда ходили обедать в столовку, расположенного рядом с Троетреста. Или вот в лессовхозовский буфет. Оба были холостяками. Николай Николаевич жил себе преспокойно один в доставшейся по наследству квартирке. Востряков же с мамой, поэтому домой на обед ходить не любил. Мама постоянно доставала с женитьбой. Третий сотрудник, Варадзе, вот уже неделю как находился на больничном, что-то с ногой. А так и он обедать ходил тоже. «Пиво — это хорошо», — Николай потянулся на стуле. «Однако очередь. Потом или в попыхах, или с обеда опоздаем. Нехорошо». «Да, нехорошо», — соглашаясь, кивнул Востряков. «Тогда в столовку, значит?» На столе Варадзе внезапно зазвонил телефон, единственный в кабинете. Разом вздрогнув, коллеги переглянулись. «Кому трубку брать?» Перед самым обедом телефон явно звонил не к добру. Ближе оказался Востряков. Он трубку и поднял. «Слушаю, редакция». «Да, Илья Сергеевич». Николай Николаевич насторожился. Звонил Евстратов, главред. «Делаю, конечно. Фотографии уже проявил». «Левушкин, кинообзор?» Услыхав такое, Коля часто-часто закивал. «Пишет Илья Сергеевич, пишет. Ах, уже должен бы». «А, уже написал». Не дожидаясь, пока Алексей положит трубку, Левушкин быстренько вытащил из ящика стола июньский номер журнала «Огонек». Заправил в пишущую машинку чистый лист бумаги и без зазрения совести принялся передирать критическую статью. Конечно, не слово в слово, но около того. В расхваленном мюзикле Жака Деми «Шербургские зонтики» «Лёша, как бы тут лучше расхваленный...» «Пиши хваленый». «О!» В хваленом мюзикле Жака Деми главная героиня вовсе не человек труда, а маленькая буржуазка, мещаночка. Тоже как-то не очень. А, вот, маленькая буржуазная мещаночка. «Эк ты хватанул. Пойду покурю. Давай-давай, травись. Сам Николай Николаевич не курил и другим не советовал. Вовсе не потому, что берег здоровье. Просто в армии он не служил. В стройотряды тоже не ездил. Вот и негде было научиться. Плотненький, лысоватый, он выглядел чуть старше своих лет. И, в отличие от потлатого дылды Вострякова, всегда стригся аккуратно, под полубокс. Так была не слишком заметна предательски начинающаяся лысина. Да и вообще, имелся в этом какой-то ковбойский шарм. Как у Юла Бриннера в «Великолепной семерке». Правда, ковбойских штанов техасов Левушкин не носил, предпочитая им обычный серый костюм, пару и светлую рубашку без галстука. А иначе как? Вот куда же без пиджака? Куда ключи положить, блокнот, авторучку, расческу? Да мало ли личных вещей у солидного самодостаточного мужчины. Ага, однако 5 минут до обеда. Снова затрезвонил телефон, чтоб ему пусто было. Слушаю, редакция, Левушкин. Николай Николаевич, срочно зайдите к шефу. Черт, сходили пообедать, угу. Звонила секретарь, а не сам шеф, и это был очень плохой знак. Да еще и назвала по имени-отчеству. От всего этого за версту чувствовалась какая-то ужасно неприятная каверза. Что ж, надо было идти, раз уж вызвали. Дверь, душный коридор, из курилки доносится разговор. «А Василий Иванович говорит, слушай, Петька!» В курилке, как всегда, травили анекдоты и ржали, что твои лошади. «Может, курить начать и тоже принимать участие в общем веселье?» «А что, попробовать можно?» Приемная, старая грымза секретарь в блузке а-ля сталинский нарком. «Звал? Звал, звал, заходите уже!» Это было сказано громко, а дальше шепотком и с оглядкой. «Из райкома звонили». Все же к Левушкину все относились неплохо, даже вот секретарь. Предупредила, молодец, из райкома. А при чем тут райком? Николай вообще беспартийный, а из комсомола по возрасту уже 5 лет как выбыл. «Илья Сергеевич, можно?» «Заходи, заходи». Главред Евстратов, тот еще зануда, перестраховщик и хмырь, снял очки и как-то недобро посмотрел на вошедшего. Евстратов не отличался ни добротою, ни тактом. Поговаривали, что в былые времена он даже написал донос на лучшего друга, чтобы увести у него красавицу-жену. Но это, опять же, слухи. А так он был у райкомовского начальства на хорошем счету. «Садись, Николай». Сделав отдаленно напоминающую улыбку гримасу, главред покачал головой. «Из райкома звонили только что. Есть мнение?» Евстратов со значением постучал карандашом по столу. «Есть мнение, что мы еще слабо освещаем работу нашей славной советской милиции, особенно в самом низшем ее звене». «Согласен?» «Ну, в общем, да». «Ага, давай с райкомом поспорь, попробуй». «Так что, Николай, собирайся, поедешь на неделю в командировку, в Озерск». «Ну, хоть не во Владивосток, слава богу». «Напишешь там пару очерков о нашей милиции, снимки сделаешь, интервью у ветеранов возьмешь». «Так по милиции-то у нас Востряков», — осмелился возразить Коля. «А я в Озерске-то и был только проездом давно». «Вот заодно и посмотришь. Командировка у тебя с пятницы. Завтра и выезжай». К Юле Сидоровой, новой своей подружке, Женя зашла уже ближе к вечеру, после разговора со следователем прокуратуры. Юлька обрадовалась, а вот Игорька дома не было, как выразилась сестра, где-то черти носили. «Короче, на рыбалку с ребятами ушел, на большое». «За щуками, значит», — сознанием дела покивала Колесникова. «Ну, там окунь еще хорошо клюет». «Вижу, ты и в рыбах разбираешься». Юлька потянулась и пригласила новую подружку на кухню, попить чайку, пока родители не пришли. «А то они как начнут про работу, как будто для разговора других тем нет. Ну, меня с братом могут еще пообсуждать, но при тебе не стали бы. Вообще-то они хорошие. А рыбу я местную не люблю, костлявая. Вот мы раньше на Дальнем Востоке жили, вот там рыба. А это так». «Ну, не знаю. Если форельку-то сам летом нажарить, за уши не оторвешь. А еще можно котлеты». Как-то нужно было перевести разговор на интимные темы, тем более пока не было Игорька, вот только как. Знакомы-то едва-едва. После чая пошли в комнату слушать магнитофон. И что с того, что старая комета? Зато почти что переносной, всего 14 кило. А какие записи? Битлы, Высоцкий и даже дом восходящего солнца. «А, Манчестер-Ливерпуль, я у тебя переписала», — вспомнила Юля. «Пластинку вернул, спасибо. Еще что-нибудь есть?» «Так ко мне заходи, увидишь». «Ой, обязательно приду. Знаешь, у меня здесь и подруг-то еще толком нет. Мы в прошлом году приехали. Отца на мебельную фабрику пригласили главным инженером, а мама в стройтресте сметчицей работает». На этот раз Юлия выглядела вполне прилично, не как в прошлый раз. Бежевая блузка, серая плиссированная юбка, густые золотистые волосы, заколоты красивой заколкой с разноцветными цветами. «Японская», — перехватив женский взгляд, похвасталась девушка. «На Дальнем Востоке всего японского много, рядом ведь моряки привозят. Пластинки тоже, ну дорого очень. За Битлз полсотни просит». «Полсотни?» — гостья ахнула. И коли уж зашел такой разговор, напомнила про того парня, у которого можно заказать. «Я его, кстати, видела». Юлька тут же встрепенулась. «У него новый каталог есть. Сегодня исходим. Вот прямо сейчас». «Так пошли, конечно». Колесникова закусила губу. С подружками пока что не вышло. Юлька-то приезжая, но хоть с музыкальным делом. Его ведь тоже надобно до конца довести. А про подружек можно и по пути поговорить. Или вот хотя бы про убитую спросить. «Слушай, говорят, Таня Рекетова погибла. В реке нашли». «Да, я тоже слышала». Юля зябко поежилась. «Ужас какой. Она в нашей школе, кстати, училась. В 8-м Б, кажется. Но я с ней не дружила, у нас постарше компания. Женя, а ты на мотороллере?» «Да». «Клево. А то Славик далеко живет, в Орсе. От нас тут все далеко. Зато лес рядом и озеро». «Славик?» Так звали продавца, или скорее посредника, проживал на другом краю Озерска, у старого кладбища. В одном из леспромхозовских бараков на две семьи. Таких в городке было построено много. По просьбе Юльки мотороллер оставили у промтоварного магазина «Организация рабочего снабжения», сокращенно ОРС. Отсюда и название района ОРС, или поселок ОРС, если правильно. Чтоб Славика не нервировать, он чужих не любит. Но к девчонкам дружелюбно относится. Скажу, что ты моя лучшая подруга. В магазин зайдем? Ну, уж раз приехали. Магазин Орса, или просто Орс, считался неплохим, хоть внешне и выглядел непрезентабельно. Обшитый досками деревянный дом, выкрашенный выцветшей голубой краской, с высоким крыльцом и желтой с черными буквами вывеской «Промтовары». Тут частенько появлялся дефицит, типа крепдешиновой ткани. И даже джерси. Вот и сейчас. «Ничего себе! Смотри, какие брошки!» Юлька толкнула новую подругу локтем и с интересом воззрилась на скучавшую за прилавком продавщицу. Женщину лет 40, с прической а-ля Бабетта в лохматом году. «Это импортные?» «Я про брошки». «Брошки? Ну да. А что так дешево?» «Чешская бижутерия, вот и дешево. По прейскуранту цена». «Мне тогда дайте вот ту, а мне вот эту, синюю». «Девочки», — отпустив товар, продавщица покосилась на дверь и зачем-то понизила голос. «А вы что эти брошки-то взяли? Ведь не настоящий янтарь, пластмасса». «Как раз это сейчас и в моде, особенно чешская бижутерия. Кстати, рижская тоже». «А, вон оно что». Послышавшийся на улице стрекот мотоцикла резко оборвался совсем рядом. Распахнулась дверь. «Здравствуйте! Ого, вот так встреча! Здравствуйте, Женя!» На пороге стоял тот самый потлатый в спортивном костюме парень. Тренер из спортшколы, как его? Геннадий. Да. «Геннадий? Здравствуйте!» Женька вежливо улыбнулась. «Какими судьбами здесь?» «Да вот соревнования у нас. Ищу что-нибудь на призы, чтобы не только грамоты вручать. Хорошее дело». «Женя, что же вы на танцы к нам не зашли?» «Понимаю, некогда и снова приглашаю. Вот вместе с подружкой и приходите. Вас, кстати, как зовут?» «Юлия». «Очень приятно. Геннадий». Он даже поцеловал Юльке ручку. «Вот ведь чертяка». А потом уже повернулся к прилавку. «О, мне бы вот таких брошечек с дюжину. Только чек выпишите с печатью». «Брошки только на витрине остались. покосившись на девчонок, неприязненно бросила продавщица. «Возьмите вон ленточки». «Ленточки, говорите?» «Ладно, Геннадий, мы пойдем, рада была увидеть». «А я-то как рад. Так на танцы все-таки приходите». А брошки-то продавщица все-таки решила припрятать, выходя на крыльцо, отметила про себя Женька. «Раз уж модные...» Не повезло Геннадию. «И кто этот молодой человек?» Юлька с любопытством сверкнула зеленущими, как у рыси, глазами. «Тренер из спортшколы. Лагерь у них тут». Рядом с мотороллером у крыльца стоял мотоцикл. Старенький, выкрашенный светло-зеленоватой голубой краской. «Однако ни ковровец и ни восход», — вслух протянула Колесникова. «А тогда что же? Ишь?» «Точно, ишь. Но ни планета и ни Юпитер. Старенький. Вон и сиденья раздельные». «Это, верно, тренер на нем прикатил», — покачав головой, Юлька фыркнула. «Ну да, старенький, зато солидный какой». «Ишь, значит, зеленовато-голубой. Прическа под бетлов, спортивный костюм, кеды. Неужели? По приметам? Да так любого подозревать можно. Сейчас у каждого второго под бетлов, а мотоциклов этих, что грязи. И все же... Эй, Женечка, ты что задумалась-то? Идем». «А? Да-да, идем. Ты с этим Славиком вообще как познакомилась?» «На танцы как-то пристал». Юлия пожала плечами. «Еле отбилась». «Ой, извини». «Да ничего, дело прошлое. Потом через день я его у автостанции встретила, у газетного ларька. Я там пластинку купила, маленькую, Хили, кажется. Мама его любит. Ну, там мимоходом, мимолетом и все такое прочее. А он рядом. Заговорил так нагло. Что-то про музыку спросил. А я фыркнула и милиции пригрозила. Так он, знаешь, извинился, мол, пьяный был. Ну так, да, пьяный, я помню, от него пахло спиртным». «Так у нас обычно все парни на танцах выпивши», — покивала Колесникова. «Те, которые повзрослей. Так, а дальше-то что?» «Я даже не ожидала. Короче, помирились, чего уж. Вот он мне пластинки и предложил. Сказал, друг в ателье работает. Расположенные неподалеку от магазина леспромхозовские бараки представляли собой вполне добротные дома, правда, на две семьи. Зато с огородами и хозпостройками, и тут уж всякий старался как мог. Кто-то баньку строил, кто-то хлев, гараж для мотоцикла, навесы, да всякого рода сарайчики-дровяники. Соседей не выбирали, кому полдома дали, тот и сосед. Вот и выглядели домики со стороны довольно странно. Одна часть выкрашена ярко-синей краской, вторая — давно облупившейся салатовой. Половина крыши шифер, половина толь, а то и кровельное железо. И так во всем. «Вон его дом, желт-серый», — Юлька указала рукой. «Действительно, рядом». Позади барака, чуть выше, на заросшем ивняком и вербой холме, виднелось старое кладбище, погост. И развалины старинной церкви Михаила Архангела, от которой еще в 20-е не осталось почти ничего. Взорвали. Лишь в местном краеведческом музее сохранились старые фотографии. Хороша была церковь, красивая. «Тр-тр-тр! У, девчонки! У!» Из-за забора вдруг выскочил невысокого росточка парняга с пегой, растрепанной шевелюрой. В рваных обвисших трениках и грязно-белой майке, босой. В руках парень держал старый руль от грузовика. Крутил его на ходу, урчал, словно двигатель, и вот сигналил. «У-у-у! Девчонки, привет!» Остановившись, парняга заулыбался и затряс головой. Улыбка у него была блаженная, а вот глаза шальные. Такой мог и... Впрочем, подружки ничуть не испугались. «Здорово, Лутоня. Славик дома, не видал?» «Дома, Славик, дома. А я поехал. У-у-у!» Закрутив руль, парень побежал себе дальше. Это был местный дурачок Сашка Лутонин, или попросту Лутоня. Вполне безобидный, человек божий. Он был известен на весь городок и летом все дни напролет проводил на старом кладбище. Бродил среди зарослей, заброшенных памятников и могил. Жил он здесь же, неподалеку, с матерью. Та работала в больнице санитаркой. «Я его, когда первый раз увидела, чуть со страху не описалась», — честно призналась Юлька. «Тоже вот здесь же, возле Орса, встретила еще зимой. Он подбежал, схватил за руку, Хорошо, бабки какие-то как раз из магазина вышли, отогнали. А с тех пор, как увидят, здоровается. Ну, он вообще-то не вредный. Так да. О, пришли. Осторожно, собака, покричать надо. Собака сразу и выскочила, здоровенный серый в рыжих подпалинах пес. Загремев цепью, вскинулся, зарычал, залаял. Следом за собакой показался на крыльце и хозяин, тощий рыжеватый парень лет 20, в выгоревших брезентовых штанах и клетчатой рубашке-ковбойке. «Славик, привет!» Не отворяя из-за злой собаки калитку, Юля помахала рукой. «Мы тут с подружкой. Говорят, у тебя каталог. Заходите», — глянув на девушек, пригласил Славик. «Сейчас пса приберу». «Место, упырь! Место! Живо, кому сказал?» Ворча, пес улегся у будки и принялся глодать брошенную когда-то кость. «Упырь! Надо же!» Женька с уже почти профессиональным любопытством осматривалась вокруг. Приметив и разобранный мотоцикл рядом с дровяником, и валявшиеся рядом детали, и какой-то черный ящик с клеммами, аккумулятор. Явно от чего-то большого, от грузовика или от трактора. Мотоцикл тоже был черного цвета, «Минск», старой модели с одним седлом. Почти такой же когда-то был у Дорожкина, и тот, привязав позади поролон, умудрялся катать на нем Катьку, тогда еще школьницу. Катерина потом жаловалась, мол, вся поп в синяках. Не всерьез, конечно, жаловалась, так больше смеялась. Ой, надо бы к ней сегодня зайти. Вспомнив подружку, Колесникова невольно улыбнулась. Славик, обернувшись, неожиданно улыбнулся в ответ и гостеприимно кивнул на скамейку у самого крыльца. «Садитесь, каталог сейчас принесу». «А тебя я, кстати, помню, ты... Женя, с моей младшей сеструхой училась. Анька Славкова, помнишь?» «Анька?» — Женька радостно заморгала. «А, тихоня такая». «Она и сейчас тихоня, правда, замуж вышла». «Ладно, ждите, я сейчас». Да уж, городок маленький, плюнешь, в знакомого попадешь. И парня этого Колесникова тоже вспомнила. Славик — это по фамилии прозвище, а зовут его то ли Игорь, то ли Иван. Так как-то. Вот, глядите. А я тут с мотоциклом пока повожусь. Кроме каталога, Славик принес еще и картонный пакет с пластинками. Тем самым самопалом, где-то с десяток штук. Они подписаны? Да, я вижу. Пока подружка рассматривала пластинки, Женя занялась каталогом. Занялась на полном серьезе, стараясь не упустить из виду любую деталь. Бумага обычная, желтоватая, пищая бумага, кажется, по 12 копеек пачка. Отпечатана на пишущей машинке через фиолетовую копирку. Судя по всему, третий или даже четвертый экземпляр. Ну, понятно. Как там у капиталистов? Реклама — двигатель торговли? Или лучше сказать, спекуляции. Статья 154 УК, до 2 лет, с конфискацией или без таковой. «Beatles, Help, Yesterday, Girl», — слух зачитала Женька. «Рок-н-ролл, твист». Юля повернула голову. «Какой твист?» «Никакой, просто твист, так написано. У тебя там что?» «Да ничего интересного, читай дальше». «Манчестер, Ливерпуль, ну это есть. Иван, Борис и я, это тоже. О, Мамалюк, веселая песенка. Помнишь на танцах? Хей, гей, Мамалюк!» «Я вот эту бы заказала. Еще какая-то Литл Ева, Летка Йенка, Селена. Селена хорошая, тоже закажу. И я. Хм, а вот еще какие-то двери. Может, звери? Ну, Animals. Дом восходящего солнца. Клевый такой медляк». «Знаю. Нет, напечатано «Двери». Я покинул свою маленькую девочку. Знаешь таких? Первый раз слышу». «И я. Разве на пробу взять?» «Ну, заказывать чего будем?» Закончив с мотоциклом, спросил подошедший Славик. Юлька сразу же назвала то, что выбрала. Женя же... Что-то ее вдруг насторожило. Что-то показалось необычным. То ли шрифт, то ли... Ну да, большая буква «Д» в слове «двери» не то чтобы западала, но явно клонилась влево. Эдак чуть-чуть было скошено. Если б подружка не переспросила, Колесникова вряд ли бы заметила. «А ты что молчишь?» «А мне... А вот двери эти... Это что такое? Ты сам-то слышал?» «Нет», — молодой человек безразлично пожал плечами. «Я ж только продаю, а Толик дерьма не держит. У него брат моряк, в загранку ходит». «Толик». «Ага, вот и имечко появилось. Дальше бы осторожненько выяснить». «Ну, пусть будут двери». «А этот Толик, он в Тянске живет?» «Какой еще Толик?» — неприязненно покосился Славков. «Ну, ты же сам же сказал, только что». «Обсказался. И вообще, меньше знаешь, крепче спишь». С самого утра Игнат Ревякин собрал сотрудников на оперативку. Проверил рабочие планы, передал всем привет от начальника Ивана Дармидонтовича. Вечером вчера звонил. Скучает, говорит, на курорте. «Нам бы так скучать. У вас-то в дежурке и без того не пыльно». Поднявшись, хмыкнул Игнат. «Пошли все работать». «Стоп, чуть не забыл». Вспомнив что-то важное, Ревякин одернул пиджак. Начальство из района звонило. «К нам едет корреспондент». «Корреспондент?» Удивленно моргнув, протянул Теркин. «Неужто из правды?» «Угу, из Пионерской». Игнат угрюмо хохотнул. «Шучу, из рогов и... Тьфу, из серпа и молота». «А что вы смеетесь-то? Между прочим, орган райисполкома и райкома. Велено встретить, приветить и оказать всяческое содействие. Сам Христофоров звонил и обещал лично проконтролировать». «Контролерщик, блин», — презрительно протянул Дорожкин. «Лучше б кинолога с собакой прислали». Ревякин деланно развел руками. «Ну вот не прислали кинолога, хотя сколько уже... Зато корреспондент прислали». «Хорошо бы с собакой. Идите уже, работайте, шутники. А с журналистом этим поглядим, что делать. Кто у нас нынче водитель? Передайте по смене, чтоб наготове был. Утренний автобус приходит примерно часиков в 9». «Это смотря какой автобус, Степаныч», — снова вставил свое слово техник-криминалист. «Если львовец новый, тогда около 9, даже, может, и раньше. А если старичок ЗИЛ, так и в 9:30 едва приползет». «Ничего, подождем. Патруль заодно на автостанции подежурит, а то пьяных, говорят, много. Между прочим, прямо с утра. А, Игорь Яковлевич? Плохо, профилактируем. А между прочим, постановление есть». «Ну не с утра там пьяные, а часов с 10 очередь в Зарю занимают. Там же рядом совсем». Вот тут участковый был абсолютно прав. Винно-водочный магазин «Заря» располагался напротив автостанции на пригорке, словно магнитом притягивая к себе всех страждущих. «Ладно, ты все же посматривай. Сегодня патруль приглядит. Журналисты как встретите, сразу ко мне везите». «А как же мы его узнаем-то?» Уже в дверях задал резонный вопрос дежурный. «Никифорыч, плотненький усач, капитан». Ревякин махнул рукой. «Он сам милицейскую машину углядит. Предупрежден, что встречать будем». «А жить он где? Уж не в доме крестьянина, точно. Ну, это уж сам реши, в зависимости от его командировочных». «Интересно, а сколько у них ком...» «Идите работайте уже!» Выпроводив сотрудников едва ли не в зашей, Игнат Степанович раздраженно хлопнул дверью. «Но ведь правда, есть никакого спокойствия. Тут бы убийством заняться, версии основные проверить, тем более подвижки есть. Так теперь корреспондент этот нервировать будет. Кто его знает, с каким заданием приехал? Что ему там в райкоме приказали, напели? Будни советской милиции освещать, ну-ну. Впрочем, плохого-то он про милицию ничего не напишет, даже если что-то такое и углядит. Но сигнализировать может. Особенно если в райкоме поинтересуются, начнут вопросы всякие задавать. Ах, как не вовремя этот журналюга. Очень не вовремя. Вот раскрыли бы это убийство, отрапортовали бы, тогда и журналист был бы кстати». Журналиста привезли в 9:40. Дежурный, усатый капитан, лично проводил гостя в кабинет начальника. «А, приехали уже?» Ревякин вышел из-за стола, протянул руку. «Ревякин Игнат Степанович, заместитель начальника отделения». «Очень приятно. Левушкин Николай, корреспондент». На какого-нибудь сутягу или фанатика с бессонными от важных дум глазами приезжий журналист был совсем не похож. Аккуратно подстриженный, несколько дутловатый, плотненький, с мягкой симпатичной улыбкой. Он производил впечатление человека неспешного и несколько не от мира сего. Что ж, пишущие братья. Николай, а по батюшке? Да так, Николаем и зовите. Что ж, Николай, как добрались? Где думаете остановиться? Если что, можем помочь. Да, честно говоря, с жильем я еще в редакции разобрался. Там и нашли, и созвонились. Рад, рад. А доехал хорошо, очень. Знаете, такой автобус, прям как самолет, и внешне, и внутри. Раньше такие до Ленинграда ходили. А, ЗИЛ, 127-й, красавец. Ревякин понятливо улыбнулся. Жаль, больше не выпускают. Слишком, говорят, широкий. А у нас ведь теперь все под стандарт. Да и СЭФ развивать надо. Всякие там икарусы. Икарус тоже хорош. Не буду спорить. Так что, Николай, хочется, так сказать, вполне конкретно спросить. Здесь Игнат Степанович замялся, подбирая слова. Сразу же конфликтовать с приезжим журналистом как-то не очень хотелось. Да-да, став заместителем начальника, Игнат то и дело наступал на горло своей песни. Уже не говорил тому же Христофорову прямо в глаза то, что думал. Потому что теперь не только за себя был в ответе, но и за других, за все отделение, а это требовало гибкости и умения принимать удар на себя. Нет, специально оперативник этому не учился, учила жизнь. «Извините, перебью», — корреспондент потупился. «Я понимаю, что вы хотите спросить. Нет, в ваши оперативные дела я вмешиваться не собираюсь. Да боже упаси, как говорили при старом режиме, честное слово. Вообще постараюсь вам не мешать, понимаю, служба у вас не сахар. Но очерки-то мне написать надо. Поэтому, если можно, я просто немножечко поторчу в дежурке, ну, так сказать, чтобы ощутить. С патрулем поезжу, с участковым, можно? Да пожалуйста. Тем более мне еще про леспромхоз надо написать. Это чтоб второй раз не ездить, а все материалы я вам потом покажу. Чтобы, мало ли, ненароком никаких ваших секретов не выдать». Чем дальше, тем больше Ревякину заезжий журналист нравился. Нет, ну видно же сразу, человек нормальный, пальцы не гнет, не выделывается. «Так, может, вам все-таки с жильем помочь?» «Ах, вы же уже говорили». «Что ж, пока устраиваетесь, а вечерком можете и в дежурку прибыть. Часиков 8 устроит». «Да конечно же!» Левушкин развел руками. «Похоже, здесь все неплохо складывалось, без напряженки. Можно будет и отдохнуть, природа кругом чудесная». Река, озера. Тем более погода какая стоит. Чем не курорт? Еще хочу спросить, а пиво свежее у вас тут бывает? Ну да, конечно. Открыто рассмеялся Игнат. В чайной, в рюмочной, но там в обед одна пьянь. О, в столовой. Частенько Жигулевская туда привозит и кормит вкусно. Что ж, спасибо. В чайную со временем обязательно загляну. А сейчас в столовую. Как раз и обед скоро. Свой день рождения Женя Колесникова решила отметить скромненько. 19 лет. Не 18 совершеннолетие, не 20 круглая дата. Ничего такого примечательного. Как девушка умная, Женька прекрасно знала, что компании смешивать не стоит. Ну, скажем, старых школьных подруг и студентов. Во-первых, стесняться друг друга будут. А во-вторых, темы-то для разговоров, как ни крути, разные. Поэтому лучше два раза посидеть. Один раз дома, с мамой Катериной, Максом, Дорошкиным, а второй с Юлькой в чайной. А куда тут еще пойти? Разве что в пивном баре с алкоголиками. Кафе-то до сих пор не открыли, хотя обещают вот уже третий год. Местные предприятия расширялись. Тот же леспромхоз, ДСК, больница, еще и мебельная фабрика в промкомбинате открылась. Интеллигентных людей в городке стало много. Молодежи. И без кафе. В чайную напросился и Игорек. Как-то так само собой вышло. Пришлось взять, не гнать же. Пришли туда к обеду, заказали мороженое и лимонад. Сидели, болтали, так, ни о чем. «А вот в нашей школе такие раньше танцы устраивали с драками», — припомнила Юлька. «Ну, там, на Дальнем Востоке. Мы в поселке жили, под Хабаровском». «Там такой народ!» «Ого-го! Одни уркаганы!» «В карты на раздевание играли», — гордо добавил Игорек. Юлька фыркнула. «Я не играла. А ты вообще тогда еще мал был. Зато я слышал, как... А вообще, Женя, да. Уркаганы ни одной девчонки на улице не пропускали. Идешь, обязательно окликнут. Не пристанут, так обсмеют. Как вспомню, так вздрогну. Здесь совсем другое дело, хотя... А что здесь? Поставив стакан с лимонадом на стол, вскинулся Игорь. И здесь пристают. Вон, как раз в мае случай был. Знакомые девчонки рассказывали. Они меня постарше. В самом начале, помните, тепло ненадолго пришло, до 9 мая еще, до праздника. Юля нетерпеливо дернула шеей. «Да что ты все заладил? Помните, не помните? Дальше рассказывай». «Так я и говорю, пошли они как-то после школы на озеро загорать. Купаться еще холодно было. Так там к ним мужик привязался взрослый. Люська Корякину потом рассказывала». «А, так он к Корякиной приставал», — громко расхохоталась Юлька. «Тогда ничего удивительного, та еще оторва. И выглядит, ого-го, не скажешь, что 16». «Да, титьки у нее, ух!» Игорек с радостным видом кивнул и все же немного смутился, замолк. «Как еще отреагирует Женька?» Женька отреагировала нормально, попросила продолжать. И впрямь интересно было. Колесниковой так более чем. А дальше, если верить Игорьку и тем девчонкам, ничего особенного не было. Мужик их просто пофотографировал, да, при нем фотоаппарат был, сказал, что для оживления снимков. Конфетами угостил, да и импортной жвачкой. Даже вино предлагал, вот только Верка, подружка Люськина, забоялась, вдруг родители запах учуют. Взяла да домой ушла. А Люська осталась. «И?» — в унисон переспросили девчонки. «И ничего». Мальчик быстро доел мороженое. «Может, еще по одному?» «А ничего не слипнется? Да я закажу». Женька подошла к стойке и, сделав заказ, тут же вернулась. «Так что с этой вашей Люськой?» «Да говорю же, ничего, на следующий день в школу, как ни в чем не бывало, пришла, опоздал, правда?» «И это, бусы у нее янтарные появились», — припомнил Игорек. «Кругленькие такие, знаете?» «Знаем». Принимая от буфетчицы мороженое, Юля отрывисто кивнула. «Недорогие, но попробуй достань». «Вот», — положив в рот ложечку пломбира с сиропом, мальчишка блаженно прищурился. «Ммм, вкусно, спасибо, Женя». «Да не за что». «Так вот, Люська потом хвастала, что бусы ей тот мужик подарил. Верка, помню, вся тогда обзавидовалась». «Вот ведь дура. Ушла. А так бы, верно, и ей что-нибудь обломилось. Бывают же хорошие мужики, не жадные». «Ну, как сказать», — Женя покачала головой. «А что за мужик, не рассказывали?» «Не, сказали только, что старый, лет 30». «Так, Корякина Людмила, вторая школа. Нет, скорее в училище уже учится. И еще подружка ее Вера. А у Верки какая фамилия?» «Бусенцова». «А вообще, хорошо так посидели. Поболтали, посмеялись. Весело». Имениннице подарили маленькую пластинку. «Миньон» с записями Сальваторе Адамо. Импортную. Прямо за столиком и запели. «Тумбеля неже». «Падает снег», если перевести с французского. Ну, до снега еще было далеко. Мужчина в сером костюме уселся с бутылочкой пива за столик в углу. Улыбнулся, глядя на веселящуюся молодежь. «Вот ведь были когда-то и мы рысаками». «Да...»